Глава 17. Елена Петелина закрепила в папке протокол первичного осмотра места убийства Бориса Мануйлова. Вот и есть первые страницы нового уголовного дела. Сколько томов в итоге получится, известно только богине следствия, но ее даже древние греки не удосужились придумать. У правосудия богиня имеется, Фемида, но кто ей подносит на чаше весов результаты за и против? Есть богини мудрости, памяти, мести. Даже преступников древние греки не обошли заботой. Гермес считается покровителем странников, ремесел, торговли и воров. А о рыщущих в поисках истины следователях беспечные греки забыли. От философских мыслей Елену отвлек телефонный звонок. Экран смартфона украсил загорелый торс Марата Валеева, кабинет заполнила битловская песенка о любви. Как же далеко зашел их роман. Теперь и не угадаешь, что Марат преподнесет. То ли оперативные данные, то ли заявит, что соскучился и спешит стиснуть ее в своих объятиях в запертом кабинете. О, Господи, а ведь так уже было. И на узком диване, и на этом столе. Надо сменить его фотку, а то черти что в голову лезет. «Лена, я из стриптиз-клуба звоню», — сходу обрадовал Марат. Какой еще стриптиз? Не успела перестроить ход мысли Елена, пока не сообразила, что убийство сутенера Бориса Мануйлова произошло рядом с клубом «Дикие кошечки». Я опрашиваю стриптизерш, а Ваня их обыскивает. Так старается, аж покраснел. Валеев, ты можешь говорить серьезно? Поняв, что ее разыгрывают, потребовала Елена. А если серьезно, стриптизерш пока нет. В клубе вообще никого нет, кроме уборщиц и дневного администратора. После бурной ночи и охранники, и девушки дрыхнут. А вот я после нашей ночи... Да уж, уработался. 3 минуты и на боковую. Что? В следующий раз включу секундомер. Марат, включи голову, мы на службе. Ну хорошо, тут вот какая загогулина вырисовывается. В клубе и перед входом камер нет. Конфиденциальность у них, блин. Но напротив клуба есть скверик. Ваня проявил смекалку, поболтал с собачниками. Одна недовольная тетка со старым полуслепым кокер-спаниелем клянет завсегдатая в заведении, на чем свет стоит. Не нравится ей, что мужики суют деньги девчонкам в непотребные места. Требует всех озабоченных мужиков кастрировать. Насколько бы мне меньше работы стало? Спаниель ее ни черта не видит, но у тетки старческая дальнозоркость и вредная память. Что значит вредная? Это когда не помнишь, какой сегодня день недели, но четко фиксируешь, что в 1:25 ночи сосед сверху отчитывал вернувшуюся с гулянки дочь. Среди прочего, разговорчивая тетушка вспомнила, что охранники не пустили в клуб взвинченного мужика лет 50, который чуть не наступил на Джо Кокера. Английского певца? А он что там делал? Как бы сказать покультурнее, удобрял газон естественными выделениями. Джо — это имя кокер-спаниеля. Он был в линялой рыжей шапке-ушанке. Кто? Певец или спаниель? Да я уже про мужика, которого не пустили в клуб. Марат, ты можешь говорить четко, — возмутилась Петелина. Не отвлекай меня Джо Кокером. Помнишь его песню, под которую Ким Бейсингер исполняла стриптиз в фильме «9,5 недель»? Это намек? Но мужчины тоже танцуют стриптиз. Принимаю вызов. Сначала ты меня удивишь танцем, потом я. Тебе предстоит подкачаться. Какую мышцу? Марат, что-то нас не туда занесло. Как и свидетелей. Представляешь, каково их выслушивать? Тетушка мне еще про своего покойного мужа рассказала, который в 80-х носил точно такую же андатровую шапку. Догадываешься, о ком она? При слове «муж» Елена вспомнила отнюдь не Марата, с кем жила сейчас, а своего бывшего, Сергея Петелина. С ним у нее был марш Мендельсона, белое платье с фатой и поцелуи под крики «Горько». Он стал ее первым мужчиной, и от него она родила прекрасную дочь. А ведь вчера Сергей приходил с проблемой и просил о помощи, мелькнуло в памяти женщины. Видно, серьезно его прижало, если, поборов гордость, к бывшей на поклон явился. Но надо было работать. Отец проститутки, ответила Петелина на вопрос Валеева. «Точно! По описанию очень похож на нашего странного свидетеля Гребенкина. Прими к сведению, сразу он не ушел. Бродил около клуба, нервировал старенького Джо, которому пришлось доделывать свои дела дома. Да хватит уже про кокеров и спаниелей. Извини, Джо тоже свидетель. Утром он наткнулся в скверике на шапку-ушанку, ту самую, которая была на нервном посетителе, предположительно Гребенкине. Ты уверен? А ты найди вторую такую в Москве. Да и Джо, хоть и слепой, но нюх сохранил. Вы показания женщины оформили? Обижаешь, Лен, и шапка при мне. Отдашь ее на анализ пота жировых. Не уверен насчет пота жировых Гребенкина. Боюсь, их забили слюны шерстяные Джо. Пес изрядно измутузил шапку своего обидчика. Игорь Васильевич Гребенкин, отец погибшей девушки Екатерины Гребенкиной, сверилась со своими записями Петелина. Помню, он упоминал сутенера и даже угрожал ему. Вот тебе и мотив, кровная месть. Мануйлов повздорил со своей подопечной и столкнул Катю с крыши, а его пристрелил убитый горем отец. Может и так. Вот что, Марат, срочно разыщите и доставьте мне Игоря Васильевича Гребенкина. По-моему, головастик его сфотографировал, а ты записала телефон. Наш звонок может его спугнуть. Продолжая разговор с Валеевым, следователь сделала запросы по компьютерным базам данных правоохранительных органов. Получите пока от Устинова фото Гребенкина, пусть вам скинет на мобильный. Петелина слышала, как Валеев передал ее слова Ивану Майорову. Через пару минут компьютер выдал на монитор результаты поиска. Следователь просияла. Так, нашла. Гребенкин И.В. зарегистрировался вчера в гостинице «Саяны». Как мне нравится иметь дело с дилетантами. Марат, дуйте в эту гостиницу, задержите его и ко мне. Закончив разговор с Валеевым, Елена спустилась в лабораторию к эксперту-криминалисту. Первым, кого она увидела, открыв дверь, был сжавшийся в кресле Васильич. Безвылазный обитатель лаборатории Васильич представлял собой искусственный скелет в полный рост с натуральным человеческим черепом. На сей раз Васильич был одет в валенки, шапку-ушанку и варежки. На его ребрах, как обычно, висел листок с очередным криком души «Достала чертова зима!». В этом году зима действительно выдалась снежной и затяжной. «Второй месяц весны пошел», — заметила Петелина, обращаясь к оторвавшемуся от электронного микроскопа Мише Устинову. «А в Таиланде вечное лето». «Зависть – один из мотивов преступлений, Миша. У тебя тоже будет отпуск, махнешь в теплые края. Маша меня в горы тащит, на сноуборд хочет поставить. Продолжаешь встречаться с той шустрой журналисткой? Похвальное постоянство. Как у нее дела?» «Она с Васильичем дружит больше, чем со мной», – кивнул вихрастой головой эксперт. «Завела его блог в интернете. Каждую неделю очередную фотку выкладывает». «Да ну!» «Больше 1000 подписчиков за 2 месяца». «Да, настоящая слава в России приходит только после смерти». Петелина бросила взгляд на Васильича, а потом на головастика. «Самая плохая осанка у тех, кто вечно сидит за компьютером. Этот головастик скоро в живую копию Васильича превратится. Хорошо, что дочка Настя не горбится перед монитором, а занимается спортом». Пусть не будет чемпионкой, зато женская стать в ней уже сейчас проглядывается. «Я вот по какому вопросу, Миша. Тебе передали улики с места убийства Бориса Мануйлова?» «Уже разбираюсь. И как сработала дежурная группа?» «Неплохо, в салоне автомобиля нашли 2 гильзы, одна калибра Макарова 9 на 18 мм, а другая 9 на 19, готовься к войне». «Какой войне?» «Патрон парабеллум». «Сиви спацем парабеллум», что в переводе с латинского означает «хочешь мира, готовься к войне». Этот патрон применяется в пистолетах Ярыгина. «Два разных пистолета», задумалась Петелина. Согласно предварительного отчета, Мануйлов погиб от единственного выстрела в голову. Пулю нашли всего одну, от Макарова. Застряла в обшивке автомобиля. Также имеются образцы крови с переднего и заднего сиденья. Ну и отпечатки из салона. Подожди, а как кровь могла оказаться сзади? Судя по фотографиям, Мануйлов упал головой вперед. Это не брызги, а кровоподтек. Головастик загадочно умолк. Он любил говорить намеками, ожидая догадки собеседника. Там кто-то сидел, и этот кто-то получил ранение. Осталось выяснить, кто. У меня есть подозреваемый. Отец погибшей девушки Игорь Гребенкин. Когда оперативники его найдут, возьмешь образец ДНК. Зачем ждать? Эксперт потряс пакетиком с белым комочком. Эту жевательную резинку выплюнул Гребенкин. Ах ты хитрец! Елена не удержалась и взъерошила и без того торчащие волосы эксперта. Она вспомнила, как головастик сунул Гребенкину жвачку якобы для успокоения нервов.